Я помню однажды, я слышал одну музыку такую, ну, и меня потом спрашивают, ну, брат, ну как играли? А я им ответил так, я это назвал бы сонатой «Татары нагоняют за побег». Вы, школьники, помните, что это было? Там Лев Николаевич Толстой влюбился где-то там, ну, в дочку одного офицера армии. Ну, он там попал, когда вот подошел к плацу, там флейта визжит, бьют барабаны. И он спрашивает, а что это такое? А говорит, татар нагоняют за побег. То есть татар убежал с армии, его, значит, взяли там на штыках, носили и все били его. А чтобы не было слышно, играла флейта и били барабаны. Я сказал, вот эта музыка называется так, татар нагоняют за побег. Может, что-то еще украли где-то. Вот Писание говорит, что были очень внимательны. Это очень серьезные вещи. Это очень серьезные вещи. И кто-то, один из братьев, но я не просто на музыку сегодня налетаю. Есть вообще много вещей, которые нам надо глядеть, откуда брали и зачем брали. И когда-то у меня есть это откровение, когда еще не пришло бы это время перестройки, а может быть даже и уже и это время было, когда кому-то из братьев было показано такое, очень такое интересное видение. Я уже своими словами перескажу. Когда, говорит, значит, дьявол собрал этих духов злобы поднебесных, начальство власти в рады и рассуждал, говорит, вот идет поколение христиан, ну, которых надо остановить непременно. Потому что, говорит, ну, они, так сказать, ну, разрушат, будут разрушать дело его. И он, значит, спрашивает, ну, что делать будем? Давайте решайте вопрос, надо что-то делать с этим поколением. И говорят, эти духи выступали, говорили. Он слушал, но говорит, нет, это уже было, говорит, это не пойдет. Это было уже. Второй говорит, это было, мы уже опробовали, мы не достигли цели. И вдруг выступает один дух и говорит, господин, я, говорит, знаю, что делать. И он говорит, я буду прославлять Бога. Говорит, все оторопели. Говорит, потом раздать, предатель. Изгнать его из совета ада. Это ж он Бога прославлять будет. А говорит, дьявол прищурился. И говорит, своим взглядом, что он понял. Слушай, говорит, говори. Замолкните все, говори. Он говорит так. Я буду прославлять Бога. Слова будут Божьи. А музыка и форма будет наша. А музыка и форма поклонения будет наша. Дьявол говорит, ты успеешь. Бери себе всех, кого ты хочешь, и начинай эту работу делать. Потому когда мы сегодня что-то делаем, когда мы сегодня что-то, надо думать, а вдруг, может быть, мы украли в этой Артемиде Ефесской. Эта культура, это не наша культура. У Бога есть глубина своя. У него есть свой потенциал, ему не надо мирское. И сразу же один из братьев подходит, ну а что, а если взять эту музыку, да помолиться, да освятить ее. Говорю, зачем ее освящать? У нас есть свое. Никакого освящения не будет, структура не та, корень не тот. Поэтому вот эта вся культура, есть культура. Мы эту культуру не ганим, она хорошая, но она не наша. Одни вашей богини не хулили и ничего не украли. Но у нас есть то наше, которое от Духа Святого происходит. Оно будет иметь успех. Все остальное не будет. И не будет уже никакого художника, никакого художества. И шума от жерновов не слышно уже будет в себе. Что такое шум жернову? Это мочарный достаток. Это муку делают из зерна. И здесь Писание говорит, уже говорит, не будет этого. Не будет этого, потому что время прошло. Достаточно. И свет светильника уже не появится в тебе. Вот это очень интересно, уже не появится в тебе. Я сегодня иногда объезжаю церкви наши, правда, в большинстве своем я по Брестской области, и в некоторых местах есть церкви наши, но если они растут, то растут только за счет приезжих или иммигрантов. А за счет коренных жителей ни одного коренного жителя нет. И, как правило, оказывается, когда вот это было первое пробуждение, это вот 30-е годы этого, значит, из этих церквей, и из этих селений выгнали или побили миссионеров. И они, уходя с этой деревни, как написано в Писании, сняли обувь, отращили прах от ног и ушли. И все. Невозможно пробить там ничего. Может быть, какими-то особыми молитвами это можно было сделать. Но, как правило, там, где в свое время выгнали миссионеров, еще есть церкви, приезжие, но коренных нету, как правило. И вот здесь Священное Писание говорит, когда уже Бог судил и положил точку, то говорит, не будет ничего. Я совсем не сказал, что там бесполезно что-то делать. Наверное, как Моисей, надо было бы стать да умолить Господь. Не знаю, что там можно делать, но история говорит, что так. Что вот так было и трудно там. С одной стороны, вроде и не гонят, но люди настолько непробиваемые, не доходят до сердец вот эта вещь о спасении. Потому что поступили так, как написано, изгнали, отращили прах от ног, и все. Вот насколько сильно слово Господне. А говорит, что может поменяться? Небо и земля пройдут, а слова мои что? А слова мои не пройдут. Поэтому и голос жениха, и невесты уже не слышно в тебе будет. Ну, это ясно. Нет жениха, нет невесты, не будет людей, будет запустение, вымирают. Это уже ясно, о чем идет речь. Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Ну, вы знаете, что, говорит, противление Богу есть то же, что идолопоклонство и волшебство. Помните, кто это сказал? Это когда с Саулом Самуил разговаривал. Он ему выразил такую мысль. Говорит, послушание и противление. Это то же, что волшебство. Противление то же, что идолопоклонство. Потому что это все то, что Богу противится, что неприятно Богу. Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Вот вам, пожалуйста, корень основной. Ни богатство, ни слава, ни культура, ни образование, они не могут иметь сил, не могут принести благословение, если гонят народ святых. Если проливают кровь пророку, не будет благословения никогда. И вот основной аргумент, отчего вот эта страна была разорена, или по Священному Писанию будет разорена. Ну, я, наверное, прочитаю, что 19 главу, мы дошли до 20, но я просто решил немножко вернуться назад и обратить внимание вот на те стороны житейские, простые. Там я так немножко больше говорил, то, что, может быть, и не столь уже важно для нас. А вот то, за что вот был поражен город, на что надеялись, что они могли понять. До сегодня ж мы ж такие же люди. И мы тоже, может быть, иногда не все понимаем. А где-то что-то высокое ищем, а самое простое, взаимоотношения не можем построить друг с другом, а говорим о высоких вещах. О чем речь вести? Когда надо сделать первое. После чего, 19 глава, «Я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и славу, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». А видите, что вот даже здесь можно остановиться. Речь идет не только о самой стране. или еще не на личности перейти, то речь идет не только о чьей-то личности, как об одном человеке, а речь о чем? Чтобы вот эта страна, она растила все вокруг себя. Как и человек растленный, если бы только он вред себе принес. Но он же увлекает в эти сети других, и другие же смотрят на него и начинают то же самое делать. Потому что здесь вопрос стоит не только в личности индивидуальной, но мы имеем влияние и на других людей. И может быть, когда-то Бог мог бы и простить нас, когда мы каемся, но коль мы оказали влияние на других людей, соблазн кому-то дали, то ради других Бог нас наказывает, не оставляет без наказания, чтобы другим неповадно было. Вы меня поняли, вот эту мысль главную? Говорят, ну как, я помню такой случай, ну как, он же каялся. А то, что вся деревня гудит в соблазне, не хотят признавать, вот правильно, он каялся, но смотри, что люди говорят кругом. И из-за них, из-за других людей в церкви, отлучим, и все, никаких разговоров не может быть. Потому что мы не на Луне живем, мы не одни живем. Хотим мы или не хотим, сознательно или несознательно, но мы, живя среди людей, оказываем на них влияние. Или плохое, или хорошее. И приходится отвечать тогда не только за себя, а за то, что на других оказал влияние отрицательное. Вот почему Бог, может быть, действительно, если бы речь касалась только нас, вполне возможно, решили бы с Господом наедине вопрос и все. Но коль речь заходит еще о ком-то, то так не получится, и не было, и не будет никогда. И не будет никогда. Потому что насудил ты великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее, и вторично сказали «Аллилуйя», и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя», и голос от престола ишел говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его». И боящиеся Его, малые и великие. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих, «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечеру Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющих свидетельство Иисусова. Богу поклонись. Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И дальше же вторая часть этого события. И здесь, значит, воцарился Господь Бог Вседержитель, наступил брак Агнца, это восхищение церкви, а дальше уже Господь отправляется судить для суда, это день суда –